Глава третья. «Эй, с файерами поосторожней будь, и руку на меня поднять не смей. Слетятся вмиг и уши оборвут, ведь в мире нет защитников верней». Сначала Минолли пожалела, что Сильвина не задержалась еще чуть-чуть, чтобы познакомить ее с мастером Джернитом. Но, поразмыслив, виновата признала себе, что и так отняла у хозяйки дома уйму времени. Она расправила плечи, пытаясь побороть внезапный прилив робости, и вошла в квадратный вестибюль. Перед ней была дверь. Должно быть, за ней находятся владения мастера Джеринта. Даже сюда доносился шум работы. Стук молотка, визг пилы, удар, скрежет. Но когда она открыла дверь, на них с красоткой обрушилась целая лавина звуков. Кто-то настраивал инструменты, кто-то пилил, строгал, зачищал, кто-то натягивал на каркас барабана жесткую кожу, которая щелкала и потрескивала. Красотка издала жалобный, душераздирающий писк и, вспорхнув с плечами Нолли, устроилась на балке под самым потолком. Ее резкий крик и стремительный полет приковали к себе внимание всех, кто трудился в мастерской. Внезапно наступившая тишина, нарушаемая лишь перешептыванием юных подмастерьев, поглядывавших на Минолли, привлекла внимание пожилого мужчины, который, согнувшись чуть ли не вдвое над лежащей у него на коленях гитарой, приклеивал очень сложные фрагменты инкрустации. Он поднял глаза и оглядел замерших учеников. «Ну, что это с вами?» Красотка снова вскрикнула и, обрадованная наступившей тишиной, слетела с балки к Минолли на плечо. «Это еще что за дивные звуки? Они явно не музыкального, а звериного происхождения!» И вдруг, без всякой посторонней подсказки, мастер Джеринт заметил ее присутствие. «А тебе что здесь нужно? И что это за существо у тебя на плече? У нас здесь не полагается таскать с собой всякую живность. Говори же, парень! Ты что, язык проглотил?» По мастерской пролетело приглушенное хихиканье, и мастер догадался, что сказал что-то не то. «Видите ли, мой господин, если вы мастер Джеринт, то я, с вашего позволения, Минолли. Но если ты Минолли, то значит, ты не парень». «Нет, мой господин, и значит, это я тебя жду, если, конечно, снова не ошибаюсь». Мастер укоризненно воззрился на инкрустацию, над которой трудился, как будто она была виною его забывчивости. «Так кто это у тебя на плече? Это оно так верещало?» «Она, мой господин, и только потому, что испугалась». «Да, шум у нас стоит такой, что напугает любого, у кого есть голова, а на ней уши!» Явно смягчившись, проговорил Джеринт и потянулся к маленькой королеве. Но красотка предостерегающе пискнула, и он тотчас отпрянул. «Так значит, это и есть знаменитая огненная ящерица!» — скептически осведомился мастер. «Я назвала ее красоткой, мастер Джеринт», — сказала Минолли, желая, чтобы как можно больше обитателей дома подружилось с ее файерами. Девочка решительно размотала витки хвоста, стискивающего ее шею, и посадила красотку на руку. Она просто обожает, когда ей почесывают надбровья. «Правда?» Джеринт принялся поглаживать отливающую золотом ящерицу, и красотка, прижмурив сверкающие глаза, полностью отдалась его ласке. «Да, теперь я и сам вижу. Вообще-то она очень милая. Вот только весь этот шум и новые лица... Что ж, и вправду очень милая зверушка». Джеринт все смелее поглаживал длинным мозолистым пальцем, перепачканным в клее, головку маленькой королевы. А та, млея, тихонько мурлыкала от удовольствия. «Очень милая. А у драконов кожа такая же мягкая?» «Да, мой господин. Просто очаровательное создание. Совершенно очаровательное. Куда симпатичнее драконов». «Она еще и поет», — сказал, неторопливо приближаясь к ним, коренастый человечек, на ходу вытирая полотенцем руки. Его появление как будто отпустило какую-то скрытую пружину. По мастерской волной пронесся возбужденный шепот подмастерьев, то и дело перемежаемый смешками. Коротышка кивнул Минолли. «Поет?» — переспросил мастер Джеринт, и ладонь его на миг застыла в воздухе. Но красотка немедленно подтолкнула ее носом, требуя продолжения. Он принялся поглаживать ее изящно изогнутую шею. «Правда, Домек, кроме шуток? Но ведь ты сам слышал сегодня утром ее великолепное сопрано. «Так значит, этот коротышка и есть мастер-домек, перед которым она должна играть. Правда, на нем старый камзол с выцвевшими нашивками подмастерья, но ни один подмастерье не посмел бы так запросто обращаться к мастеру по имени и не держался бы так самоуверенно». «Сегодня утром?» — мастер Джеринд удивленно заморгал, чем вызвал смешки наиболее дерзких школяров. «Ах да, я еще подумал, что для свирели тембр немного необычный. К тому же эта баллада обычно исполняется без аккомпанемента. Но наш юный брудеган вечно что-нибудь изобретет». Он небрежно махнул рукой. Красотка попятилась и, раскинув крылья для равновесия, больно вцепилась коготками в руку Миноли. «К тебе это не относится, моя прелесть!» — извиняющимся тоном проговорил Джеринд и стал снова поглаживать над бровью маленькой королевы, пока она не успокоилась. «Неужели у этой малышки такой сильный голос?» «Сколько же фаеров пела Минолли?» — спросил мастер Томек. «Всего пятеро», — сдержанно ответила девочка, помня, как среагировала Данка на цифру 9. «Неужели только пятеро?» Странный тон мастера заставил Минолли поглядеть на него повнимательнее. Уж не издевается ли он над ней? Но на непроницаемом лице Домека блуждала легкая улыбка. «Пятеро?» — мастер Джеринд подскочил от неожиданности. «Так у тебя 5 фаеров? Вообще-то, если сказать по правде, мой господин, лучше всегда говорить правду, Минолли», — посоветовал мастер Домек. Он явно дразнил ее, и не так уж беззлобно. «Да, я запечатлила 9 фаеров», — в отчаянии выпалила Минолли. «Видите ли, мы были в пещере, вокруг падали нити. Как я могла удержать их и тем самым уберечь от гибели? Только кормить». «Ну вот, я их и кормила, кормила и...» «И, конечно, запечатлила», — закончил за Минолли Домек, когда она запнулась, увидев, что мастер Джеринд не сводит с нее удивленного, недоверчивого взгляда. «Придется тебе, Минолли, добавить к своей песенке еще куплет другой. Мастер-орфист переработал мою песню так, как он счел нужным, мастер Домек», — ответила Минолли, надеясь, что ей удалось вложить в эти слова спокойное достоинство. По лицу мастера скользнула усмешка. «Видишь, Минолли, всегда лучше говорить правду. Ты всех своих фаеров научила петь? Вообще-то я их специально не учила, мой господин. Просто играла на свирели, а они подпевали. Если уж разговор зашел о свирели, Джеринд, то девочке нужен инструмент, пока она не изготовит свой собственный. Надеюсь, у Петерона хватило материала, чтобы научить меня? Он объяснял мне на словах», — пробормотала Минолли. «Неужели мастер Домек думает, что Янус разрешил бы ей, девчонке, тратить драгоценную древесину, чтобы сделать инструмент, атрибут настоящего орфиста?» «Что ж, со временем увидим, как ты усвоила его объяснение. А пока Минолли нужна гитара, чтобы сыграть для меня и чтобы потом заниматься делом». Последние 2 слова он выразительно подчеркнул, окидывая строгим взглядом многочисленных наблюдателей. Все поспешили возобновить прерванную работу, и мастерская снова наполнилась стуком, скрежетом и визгом, отчего красотка сложила крылья и протестующе вскрикнула. «Вряд ли ее можно винить», — произнес Домек, когда Минолли принялась успокаивать королеву. «Какой у нее, однако, богатый диапазон!» — удивился мастер Джеринд. «Так как насчет гитары для Минолли? Нужно же нам оценить ее диапазон!» — ворчливо напомнил мастер Домек. «Сейчас, здесь есть из чего выбрать», — ответил Джеринд, подпрыгивающей походкой, направляясь в дальний угол мастерской, имевший форму буквы «Г». Там обнаружился целый склад барабанов, труб, арф различных форм и размеров и, конечно, гитар. Инструменты свисали с вбитых в стены крюков, с натянутых под потолком веревок, громоздились на пыльных полках, причем с высотой слой пыли становился все толще. «Так ты говоришь, ей нужна гитара?» Джеринд пробежал глазами ряд инструментов и достал одну, сверкающую свежим лаком. «Нет, не эту!» Слова сорвались у Минолли с языка, прежде чем она успела подумать, что их могут счесть непозволительной дерзостью. «Не эту?» Джеринд так и застыл с поднятой рукой. «А почему, позволю знать?» Голос его звучал ворчливо, но глядевшие на нее глаза внимательно прищурились. Теперь он совсем не походил на рассеянного чудака-мастерового. Она слишком новая, чтобы дать хороший тон. Разве ты можешь оценить на взгляд?» «Так», — подумала Миноли, — «вот и начался экзамен. Я бы никогда не стала выбирать инструмент на взгляд, мастер Джеринд. Разумеется, я выбирала бы его по звучанию. Только мне и отсюда видно, что корпус склеен кое-как, и шейка кривовата, хотя отделка хороша, слов нет». Ее ответ явно понравился мастеру. Он отступил в сторону, жестом пригласив ее выбирать самостоятельно. Девочка подошла к полке, тронула струны одной гитары, рассеянно покачала головой и продолжала поиск. На глаза ей попался футляр. Кожа вытерта, но заботливо смазана маслом. Взглядом, спросив у мастера разрешения, она открыла крышку и достала гитару. Легко провела ладонью по гладкому дереву. Примерилась к стройному грифу. Взяв гитару в руки, почти благоговейно коснулась струн и улыбнулась, услышав сочный звук. Красотка, тут же подхватив его, довольно чирикнула. Миноли вздохнула и бережно положила гитару на место. «Почему ты ее не берешь? Чем она тебе не угодила?» — резко спросил мастер Домек. «Я бы с радостью взяла ее, мой господин, но такая гитара должна принадлежать мастеру. Она слишком хороша для упражнений». Домек расхохотался и хлопнул Джеринта по плечу. «А ведь никто не мог ей подсказать, Джеринт, что это твой инструмент. Продолжай, девочка. Подыщи себе гитару, чтобы была не слишком хороша для упражнений, но и не слишком плоха для игры». Миноли перепробовала еще несколько инструментов, отлично понимая, что от ее выбора зависит очень многое. У одной гитары оказался приятный звук, но колки так сносились, что не держали струны. Она уже стала бояться, что так и не найдет себе подходящего инструмента, когда заметила в самом углу еще одну гитару, висящую на крюке. Одна струна была порвана, но когда она попробовала остальные, звук оказался нежным и сильным. Девочка погладила корпус. Шелковистое на ощупь дерево ласково льнуло к пальцам. Искусные руки создателя выложили вокруг отверстия затейливый узор из более светлой древесины. Колки недавно заменили, но если не считать недостающие струны, это было бесспорно лучшее из того, что имелось у мастера Джеринта. «Если можно, я взяла бы эту», — она протянула гитару Джеринту. Мастер медленно кивнул, одобряя ее выбор и не обращая внимания на Домека, который толкал ее в бок. «Я дам тебе новую струну». Джеринт порылся в одном из примыкающих к полкам ящичков и извлек из него аккуратно свернутую жилу. На струне уже была петелька, и Миноли, набросив ее на крючок, протянула струну через кобылку вдоль грифа и продела в отверстие колка. Зная, что за ней внимательно наблюдает, девочка отчаянно старалась унять дрожь в руках. Она настроила новую струну по соседней, потом подстроила остальные и взяла аккорд. Глубина и сочность тона убедили ее в том, что она сделала правильный выбор. «Ну что ж, теперь, когда ты доказала нам, что хорошо умеешь выбирать, натягивать струны и настраивать, остается убедиться, что ты также хорошо умеешь сыграть на выбранной гитаре», — произнес Домек, и, взяв девочку за локоть, повел к выходу из мастерской. Едва она успела кивком поблагодарить мастера Джеринта, как дверь захлопнулась у нее за спиной. Не выпуская из рук и не обращая внимания на шипение красотки, мастер Домек повлек Миноли вверх по лестнице и привел в квадратную комнату над входной аркой. Судя по письменному столу, по полкам с рукописями и инструментом, по доске на стене, она служила одновременно кабинетом и классом для занятий. У стен выстроились ряды стульев, но было и три дивана. Миноли в первый раз видела такие, с потемневшими от времени подлокотниками и спинками, с заплатами, кое-где украшавшими кожаные сиденья. Одно из больших окон со складными металлическими ставнями выходило на широкую подъездную дорогу, другое — во внутренний двор. «Ну, играй!» — плюхнувшись на диван, велел мастер Домек и сделал ей знак сесть на стул. Он сказал это без всякого выражения и так небрежно, что Миноли подумала. Похоже, он не ожидает, что она на что-то способна. Даже та капля уверенности, которая появилась у нее после того, как она неожиданно отличилась, выбирая гитару, мгновенно исчезла. Она зачем-то тронула новую струну. Потом подкрутила колок, стараясь сообразить, что же ей сыграть. чтобы доказать свое умение. Минолли решила во что бы то ни стало удивить мастера Домека, который все время цеплялся к ней и ехидничал, и к тому же не взлюбил ее Файров. «Только не пой», — предупредил Домек. «И еще, пусть она помолчит», — он указал пальцем на красотку, которая по-прежнему восседала у Минолли на плече. «Я желаю слышать только гитару». Он указал на инструмент и выжидательно сложил руки на коленях. Его снисходительный тон пробудил в Минолли дремавшую доселе гордость. Отбросив робость, она заиграла вступительные аккорды баллады о полете Моретты и с удовлетворением заметила, как его брови удивленно взметнулись. Исполнение этой вещи требовало немалого искусства, даже когда основную мелодию вел хор. А уж для того, чтобы сочетать соло с аккомпанементом, музыкант должен владеть гитарой просто виртуозно. Не все получилось чисто. Пальцы левой руки плохо повиновались, когда шла быстрая перемена гармоник. Но девочка отлично держала ритм, и пальцы правой руки стремительно летали над струнами, ясно и отчетливо ведя замысловатую мелодию. Она была готова к тому, что Домек остановит ее после первого же куплета. Но поскольку никакого знака не последовало, продолжала играть, смело меняя гармонию и аппликатуру там, где левая рука не могла следовать традиционному варианту. Она уже начала третий куплет, когда мастер нагнулся вперед и поймал ее правую кисть. «На сегодня гитары хватит», — с непроницаемым видом изрек он и, щелкнув пальцами, указал на ее левую руку. Медленно и неохотно Минолли протянула ему искалеченную кисть. Рука болела. Он повернул кисть ладонью вверх и легко провел пальцами по грубому шраму. Девочка с трудом усидела на месте. От его прикосновения по спине побежали колючие мурашки. Домек недовольно хмыкнул, увидев, что от напряжения края раны кое-где разошлись. «Алдайф уже видел?» «Да, мой господин. И, конечно, прописал одну из своих липучих, вонючих мазей. Если они помогут, ты сможешь разработать кисть, чтобы правильно выполнять аппликатуру, которая не удалась тебе в первом куплете. Надеюсь, что так и будет. Я тоже. В учебных балладах и сагах вольности неуместны. Именно так говорил мне и Петерон», — ответила она столь же бесстрастно. «Но септаккорд в миноре во втором такте — это вариант, сохранившийся в записях полукруглого холда. Устаревший вариант». Минолли промолчала. Пусть придирается. Все равно она знает, что, несмотря на больную руку, сыграла хорошо. Просто Домек не считает нужным ее хвалить. «На каких еще инструментах Петерон научил тебя играть?» «Разумеется, на барабанах». «Барабанах? Вон позади тебя маленький барабанчик». Она продемонстрировала Домеку основные варианты барабанной дроби, после чего, по его просьбе, исполнила более сложный танцевальный ритм, популярный у обитателей морских холдов. И хотя выражение его лица не изменилось, она увидела, что пальцы мастера подрагивают в такт музыки, и про себя порадовалась. Потом она исполнила на малой арфе незатейливую колыбельную, которая хорошо подходила к легкому, чистому звучанию инструмента. Домек сказал, что со временем она сможет играть и на большой арфе, но пока, чтобы взять октаву, ей пришлось бы слишком перенапрягать левую руку. Затем вручил ей дудочку альт, сам взял терновую и велел играть гармонию в своей музыкальной теме. Эта затея целиком захватила Минолли. Она могла бы продолжать до бесконечности. Что за чудо исполнять дуэт? «А духовые у вас в полукруглом были?» «Только простой горн. Но Петерон объяснил мне теорию клапанов. Он сказал, что из меня мог бы получиться неплохой трубач». «Рад слышать, что он не пренебрегал духовыми». Домек встал. «Благодарю, Минолли. Теперь твой музыкальный уровень мне ясен. Можешь отправляться на обед». С явным сожалением Минолли потянулась за гитарой. «Мне придется вернуть ее мастеру Джеринту?» «Это еще зачем?» «Все так же холодно, почти неприязненно», — бросил он. «Ее дали тебе для занятий, так и запомни. А заниматься, несмотря на все твои таланты, тебе придется немало». «А чья это гитара, мастер Домек?» — вырвалась у Минолли. Неожиданно ей пришло в голову, что, может быть, это его собственный инструмент, и ее выбор послужил причиной его неприятной непонятной враждебности. «Это?» На этой гитаре играл Робинтон, когда был подмастерьем. Широко ухмыльнувшись при виде ее изумления, Домек вышел из комнаты.